Галина правда. Жила-была на свете девочка. Звали ее Галя. Рано осталась она сиротой, и досталось ей от мамы в наследство одно единственное сокровище – правда. Говори всегда только правду, дочка, и будет у тебя на сердце всегда светло и ясно. Ничего не таи, ни в чем не лги. И Галя приняла это сокровище в свое сердце и свято его хранила. Однажды, рано утром, когда солнышко встало над Галиным домиком, прилетела большая, красивая птица и опустилась на крышу. Она заглянула в оконце и увидела маленькую девочку. «Хорошая девочка», — сказала птица, взмахнула крыльями и спустилась на окно возле Гали. «Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а вместе нам будет легче переносить тоску. Садись ко мне на спину, и я умчу тебя в страны, где стоит вечное лето, где громадные и белые цветы растут на берегу реки и смотрятся в нее, любуясь своим пышным нарядом. Хочешь лететь со мною?» «Унеси меня, большая, добрая птица! Я готова лететь с тобой далеко-далеко, хоть на край света! Унеси меня, птица, туда, где кончается горе, где прозрачная плещет вода, словно свет в небесах, где звучит только радостный смех по бескрайним просторам. Унеси меня, птица, туда. Как хочу я увидеть страну бесконечного лета, где не льют свои слезы дожди и не грустна луна, где прозрачная плещет вода вся из чудного света. Унеси меня, птица, туда. Едва только успела Галя произнести эти слова, как мигом очутилась на спине птицы, которая сейчас же взвилась с ней в воздух. Первое время Гале лететь было очень страшно. Далеко внизу копошились люди, казавшиеся с высоты крохотными букашками. Белели хатки, церкви, мелькали целые города, селения. Птица летела с головокружительной быстротой, поднимаясь все выше и выше. Скоро не стало видно ни домов, ни церквей, ни селений. Облака носились внизу, отделяя птицу и Галю от земли, от целого мира. Галя зажмурила глаза и крепче прижалась к птице. А та только сильнее замахала крыльями и помчалась еще быстрее, еще выше, к самому солнцу. «Где мы?» – спросила Галя, когда птица с быстротой молнии опустила ее на землю. Белые цветы стройными, красивыми рядами тянулись по бокам аллеи, которая вела к белоснежному дворцу с колоннами и огромной террасой. На террасе находилось множество людей в пестрых полосатых одеждах со смуглыми лицами и бронзовыми телами. Среди них сидел человек с красной бородой и обмотанный чем-то белым головой, с таким грозным лицом, что при одном взгляде на него Галя вся затрепетала от страха. Бронзовые люди кланялись до земли страшному человеку и говорили: «Ты светел и могуч, ты мудрый, прекрасен, ты не вид, как никто в целом мире. И солнце, и луна, с тебя исходит глаз, они лишь короны сапфиры. Вы мстите мне, потому что я шах, не верю я вам, не верю. Ваши слова только мед на устах, пусты, словно звуки свирели». Ты светел и могуч, ты мудрый, прекрасен, ты не велик, как никто в целом мире. И солнце, и луна, с тебя не сводят глаз, они лишь короны сапфиры. Кто же посмеет мне правду сказать, награда того ждет за смелость. Милость моя ведь не знает преград, и щедрость не знает предела. У самых ступеней, ведущих на террасу, он увидел девочку и птицу. Увидел и поразился несказанно, откуда могла явиться эта девочка. По лицу его промелькнула улыбка. Окинув взглядом придворных, он сказал: «Вот я ее спрошу, сколько правды в ваших словах?» Потом обратился к Гале, поглаживая свою бороду. «Скажи мне, девочка, правда ли, что я светел и могуч, мудр и прекрасен?» И уставил на Галю свои суровые глаза. Хотела ответить Галя то же, что говорили бронзовые люди, чтобы не разгневать страшного царя. Да вдруг вспомнила про завет матери говорить одну правду и твердым голосом сказала: «Нет, царь, не светел ты, потому что лицо твое хмурое и сурово. Я видела солнце, которое светло и могуче. От одного его луча идет столько тепла и света. Не знаю, мудр ли ты, но знаю, что тот, кто создал тебя и твоих подданных, мудрее тебя. Нет, ты не прекрасен, царь. Человек с такими глазами не может быть прекрасным. Я вижу кроткое, ласковое небо. Оно прекрасно, а не ты». Едва только произнесла последнее слово Галя, как в ужасе заметались придворные. А сам шах нахмурился и стал чернее ночи. Не привык он слышать такое и принял ее за безумную. «Возьмите ее, поселите отдельно от всех, и пусть мои лучшие врачи лечат ее, но не позволяйте ей общаться с людьми, чтобы они не услыхали ее безумного лепета». Слуги бросились к Гале, чтобы схватить ее, но в это время большая птица взмахнула крыльями, усадила Галю к себе на спину и в одну минуту была уже за несколько верст от этого дворца и бронзовых людей. «Неси меня туда, птица, где люди любят правду и слушают ее». И полетели, понеслись птицы и Галя в другую страну. Неслись они по голубому небу и, наконец, прилетели прямо на луг, окруженный лесом, непроходимым и дремучим. На лужайке вокруг костров сидели большие плечистые люди. Среди них стоял юноша с гордым лицом и орлиным взглядом. Он был выше и красивее других. У всех за спиной были лук и стрелы, а в руках они держали топорики и копья. Они говорили своему вождю, стройному юноше: «О, великий и смелый вождь! Твой брат собрал большое войско и идет на нас! Он говорит, что половина этой страны его, что этот лес его лес, что наши жилища должны принадлежать его воинам, и что он идет отобрать все это. Но пусть он соберет еще большее войско. Мы не боимся ничего. Каждый куст в этом лесу знаком нам. Мы окружим лес и нападем на твоего брата. Разобьем его войско, а его самого приведем к тебе. Ты можешь убить его или сделать своим рабом». «Да, я сделаю его своим рабом, потому что смерть лучше унижения». Воины испустили дикий крик и завертелись вокруг костра в пляске. А когда они остановились, то увидели большую птицу с девочкой на спине. Галя уже стояла перед их молодым вождем и говорила, обращаясь к нему: «Юноша, ты не должен воевать с братом, потому что твой отец, умирая, завещал вам обоим эту землю пополам, а ты отнял у брата его половину. Если твой брат опять идет сюда, то он имеет на это право, а ты поступил жестоко и бесчестно». Юноша-вождь слушал внимательно Галю. Страх и благоговение отразились на его лице к концу ее речи. Он упал к ногам девочки и, ударяя себя в грудь, воскликнул громким голосом: «О, мои воины! Мои храбрые воины! Падите ниц! Сам Великий Дух посылает нам это дитя. Она читает в моем сердце и знает мои помыслы, видит всю правду и бесстрашно высказывает ее мне, вашему могучему вождю. Никто до сей поры не смел мне сказать правды. Значит, сам Великий Дух посылает ребенка на землю. Сюда, ко мне, жрецы и прорицатели! Восхвалите девочку, отведите ее в наш храм и посадите ее на трон первого жреца. Зажгите перед ней благовонные курения и служите в ее честь, в честь вестницы правды. А я и мои воины будем кланяться ей до самой земли». И юный вождь упал на колени. За ним упали и все его воины. Из дремучего леса вышли седобородые старцы. Они ударяли в огромные раковины и производили ими странные, непонятные звуки. Седобородые старцы приблизились к Гале, осторожно взяли ее под руки и хотели увести в дремучий лес, где между деревьями скрывался их храм. Ужас и страх наполнили разом сердце Гали. «Где же правда, если люди кланяются простому человеку и считают его божеством? Где же правда, если правдивое слово здесь так дико, что сказавшую это слово маленькую девочку приняли за посланницу Бога? Нет, не хочу я ни почести, ни славы. Ко мне, большая птица, унеси, умчи меня отсюда!» И большая птица уже тут как тут расправила крылья, подхватила Галю и умчала ее в небо высоко-высоко, оставив внизу пораженных ужасом воинов и жрецов. И снова несутся большая птица и Галя между солнцем и облаками. Наконец они опустились на землю. Вдалеке слышится дивная музыка и радостные голоса. «Неси меня туда, птица, откуда слышится музыка и голоса!» Через минуту увидели они ярко освещенный замок на берегу озера. Он стоял над самой водой, на высокой скале. В замке роскошно одетые кавалеры и еще более нарядные дамы двигались в плавном, красивом танце. Впереди всех выступала об руку с красивым и нарядным рыцарем сама королева, владетельница той страны, в которую прилетела Галя со своей птицей. Ах, как хороша была королева! Глаза у нее темно-синие, как вода в озере, что шумит под окнами замка. И блестят они, как та драгоценная диадема, что горит, переливается алмазами и яхонтами на ее белокурых кудрях. И личико королевы совсем как у ребенка, тихое, кроткое, безмятежное. Какая ласковая, какая милая королева! Наверное, в ее стране живет правда. Наверное, она любит правду и хорошо живется всем подданным такой доброй королевы. Едва только подумала об этом девочка, как сквозь музыку и веселый смех танцующих чуть слышно донесся до нее тихий стон. Вздрогнула Галя и насторожилась. Стон повторился. Он несся из глубины сада, скрытого ночной темнотой. «Полетим туда, милая птица, узнаем, кто это стонет». И они помчались от залитого огнями замка в сад, в ночную тьму. Стон становился все слышнее по мере того, как Галя со своей птицей углублялась в сад. Серебряный серп месяца выглянул из-за тучи и осветил крошечную полянку. Там, у ствола большого дерева, стояла девушка с бледным, измученным лицом. Ее руки и ноги были крепко стянуты толстыми веревками, которыми она была привязана к дереву. «Что с тобой? Кто привязал тебя здесь? И почему ты стонешь?» «Я служанка, красавица королевы, той красавица королевы, которая танцует и веселится в замке. Она приказала привязать меня к дереву и заморить голодом, потому что 3 дня назад я осмелилась сказать ей, что рыцарь, которого она избрала в женихи, не любит ее. Я это знаю, это правда. И за эти слова я должна умереть голодной смертью». Сказав это, девушка глухо и жалобно застонала. Галя вся задрожала от волнения. «Скорее, скорее, моя птица! Поспешим в замок, поспешим к королеве! Пока еще не поздно, постараемся освободить несчастную девушку и спасти ее от лютой смерти!» И быстрее ветра помчались они в замок. Словно гром небесный грянул над танцующими, так ошеломило их появление большой птицы и маленькой девочки среди зала. Музыка стихла. Пары остановились. В одну минуту Галя очутилась перед красавицей-королевой. «Королева, выслушай меня! Ты тут танцуешь и веселишься, а там в саду умирает твоя служанка! Нехорошо это, королева! Ведь твоя служанка сказала правду. Нельзя веселиться, когда делаешь зло своему ближнему. Прикажи освободить несчастную девушку, и тогда пусть снова играет музыка, танцует пары и звучит веселый смех твоих гостей. Нехороша та повелительница, которая так жестоко наказывает за правдивое слово». Галя взглянула на королеву, да так и обмерла от ужаса. Что сталось вдруг с красавицей-королевой? Глаза у нее разом потемнели и округлились, как у ворона. Лицо искривилось, губы перекосились, и вся она стала вдруг такой отталкивающей и безобразной. «Ничтожная, жалкая девчонка! Как смеешь ты порицать меня? За это ты должна немедленно умереть!» Стража исполнила приказ своей королевы. Схватила Галю, подтащила ее к окну и бросила вниз, прямо туда, где шумели темные воды большого озера. Галя погрузилась в холодные волны и опустилась на самое дно. Большая верная птица метнулась следом за ней и вытащила ее из воды. Схватила птица своим сильным клювом Галю и поднялась с ней от земли высоко-высоко к небу. А там ее уже ждали. Ждали прекрасные белые существа с серебряными крыльями. Увидели они птицу с девочкой в клюве, подхватили Галю на руки и понесли в небеса. Внезапно послышалась нежная музыка. Незримый хор запел чудесную сладкую песню. «Проснись, пробудись, милая Галя! Ты попала в царство правды, одной правды, чистой и прекрасной, которой не встретишь на земле. Проснись, милая маленькая Галя!» Но Галя не слышала пения ангелов. Тогда, не переставая петь, они полетели высоко за облака и через минуту вернулись снова, ведя за руку высокую женщину в белой одежде, кроткую и прекрасную, как голубка. Женщина склонилась над девочкой и нежно обвила ее тонкими руками. Две слезы капнули из ее глаз прямо на сердце Гали. И вдруг это сердце ожило и затрепетало. Открыла девочка глаза, взглянула перед собой и вскричала радостным голосом, узнав склонившуюся над ней женщину. «Мама!» «Галя, моя Галя, за твою правдивость Господь соединил нас с тобой, чтобы никогда-никогда уже не разлучаться!» «Галя, ты моя Галя, доченька моя, птица принесла тебя ко мне на небеса. Горе и страдания не вернутся вновь. Здесь живет большая и светлая любовь. Мама крепко обняла свою девочку, и светлоликие ангелы запели гимн о Галиной правде. А большая птица снова полетела к людям, желая найти во что бы то ни стало правду там, на земле. Полетела одна, без Гали, упрямая птица. А Галя осталась с мамой в лазурном царстве. Давно это было.